Сантия третья. И сказал волхв Светозар Перуну Вечнопрекрасному, что означает последняя заповедь твоя? Расскажи, поведай нам. Говорил Перун всем людям собравшимся: вспомните, люди расы великой, предание о сынах Тора Многомудрого, что сохранили священные веды, данные вам сыном моим, Тархом Дождьбогом. Состарился Тор Многомудрый, и призвал он к себе сынов своих, Стара, Винга и Одина, и говорил им таковы слова: «Сыны мои любимые, прошли уже 3 круга лет жизни моей. Старость и немощь наполнили телеса мои. Силы мои уже покидают меня. Знаю я, что есть далеко на юге, у подножья Химават горы, скуф легов небесных. Во скуфе том предгорном готовят мудрые леги всем богам небесным сурицу, сияющий божественный напиток, дарующий многие жизненные силы и вечную молодость. Если человек выпьет сурицы легов, он вновь обретет силы жизни, и вновь в телеса возвернется здоровье, и вечная молодость в нем засияет. И Стар сказал Тору: «Отец мой любимый, я принесу тебе напиток богов». И пошел Стар на юг, да к Химават-горе. Долго ждал старшего сына Тор Многомудрый, и послал он среднего сына на поиски Стара, говоря ему: «Знать, беда случилась со старшим братом твоим. Ты ступай, Винг, на помощь брату своему». И пошел Винг на поиски брата своего Стара. Много воды утекло с той поры в Ирии священном. Малая луна 9 раз совершила свой путь вокруг земли, а большая луна 4 раза. И сказал Один Тору Многомудрому: «Милый мой батюшка, отпусти ты меня до Кхимават-горе на поиски братьев моих родимых, на поиски скуфа предгорного, легов небесных, да сурицы божественной». Благословил Тор Многомудрый сына своего любимого, и отправился Один на юг до Кхимават-горе на поиски братьев своих из куфа легов небесных. Как прибыл он к Химават-горе, увидал скуф легов небесных. Посреди скуфа предгорного варила легиня сребровласая сурицу сияющую в золотом котле для богов светлых. Говорил Один таковы слова: «Здравствуй, легиня-матушка! Да не будет тучи темной над скуфом вашим, да будут все деяния ваши, да во славу богов светлых». Отвечала Одину легиня сребровласая: «Будь здоров и ты, ясный добрый молодец. Расскажи, поведай, что привело тебя в скуф наш предгорный, да к Химават-горе». «Привела меня боль, кручинушка, за родимого моего батюшку. Уже 3 круга лет жизни его прошли. Старость и немощь овладели телесами его. Только сурица твоя жизнь родящая, легиня-матушка, изгонит старость и немощь до мучения со страданиями и осветит телеса батюшки Божьей силою». Говорила Одину Лигиня Сребровласая: «В золотом котле сурица варится. Ты возьми, испей, испробуй сурицы. Но помни, первая чаша дает силы, изгоняет боли, усталость и немощь. Вторая чаша дает веселье и вечную молодость, изгоняет гнетущую старость. Третья чаша для людей лишняя, она превращает человека в животное. Приходили до тебя двое молодцев, но не послушались они слов моих и испили по три чаши. А теперь они, как животные, пасутся на лугу, за скуфом предгорным нашим». И показала она их Одину, и узнал он братьев своих родимых, и паслись они, яко овчи, на лугу зеленом. И наполнилось сердце Одина скорбью великой за родимых братьев своих. И взял он чашу с сурицей и испил ее единым духом. Прошла скорбь его, силы великие наполнили телеса его, и появилось желание испить еще одну чашу, дабы обрести молодость вечную, какую имеют боги светлые. Испил он другую чашу. Веселье и вечная молодость наполнило телеса его, и разгорелось великое желание испить третью чашу. Но вспомнил тут Один слова Лигини Сребровласой и не стал пить более, а наполнил кувшин свой дорожный двумя чашами сурицы для батюшки своего родимого. И сотворил Один гимны молитвы богам светлым, и призвал их помочь братьям своим родимым. Явились светлые боги на зов Одина и вернули разум братьям его, Стару и Вингу, и благословили их боги в путь дорогу. Вернулись братья в отчий дом, и отдал Один сурицу батюшке своему родимому. Испил Тор многомудрый первую чашу. Болезни и немощь покинули телеса его, а силы жизни великие наполнили разум и телеса его. Вторую чашу не стал пить Тор многомудрый, а вылил сурицу под корни старых засохших деревьев, дуба, березы и ясеня, и обрели они силы великие, и распустились зеленые листья на кронах их. Говорил сынам Тор таковы слова: «Нет мне нужды в вечной молодости, я прожил долгую жизнь создателем рамхой данную. Пусть древо сии дают силы многие вам, сыны мои любимые, и всем потомкам родов ваших, во все времена, от круга до круга. Вы посадите семена от деревьев сих, возле хоромов родов ваших, и ухаживайте за ними, как за детьми своими. С той поры берегут роды расы великой и потомки рода небесного три древа жизни и силы великой. В трудный час или в праздники приходят к древам силу жизни дающим и получают силы многие, и прославляют богов светлых и предков многомудрых за деяния добрые, да во славу всех родов расы великой».